История 50. Слишком много заботы. Благодаря своему правильному мышлению и упорному честному труду, сегодня я живу в ухоженном доме с красивым садом. В комплексе несколько садовников и крутые системы полива всех растений. Когда я смотрю в окно, мне сверху видны находящиеся по соседству частные виллы с ухоженными территориями, где все тоже идеально, ровно подстрижено, и все цветы, растения купаются в изобилии воды и заботы. И в этом дорогом квартале есть один обычный дом. С явно очень бедным садом. Видимо, владелец из тех последних, кто принципиально не продал землю в этом месте. И вот я по утрам пью кофе и смотрю на всю эту красоту и его самый бедный сад, за которым он почти не ухаживает. Смотрю и вижу, как он из лейки чуть-чуть поливает свои цветочки и деревья. Сразу проскакивает мысль: «Ну что же ты так плохо следишь за своим садом? Что, сложно тебе было, что ли, хотя бы его привести в порядок? Ты же с виду сильный человек, немощью не страдаешь». На днях в городе была сильная и ненастная погода. Лютый ветер, ливень, град — все как полагается со стороны природы, чтобы напомнить людям, что мы не главный биологический вид на планете. И вот я смотрю на свой район из окна и вижу, что все дорогие и ухоженные сады в нем, включая мой дом, где я живу, основательно пострадали от этой непогоды. Все, кроме сада вот этого соседа, у которого самый бедный дом и самый скудный сад. Его территория осталась невредимой, словно природа со своим плохим настроением специально обошла этот участок стороной. В магазине я встретил этого соседа. Ранее мы были знакомы. У нас принято всех приветствовать и обмениваться добрыми словами. И вот я ему говорю: «Слушай, ты как? Мне со своего высокого этажа видно, как все сады порушила непогода, а твой один остался целым и невредимым. В чем секрет?» Знаете, что он мне ответил? «Вы все уделяете своим деревьям, саженцам и цветам слишком много внимания и даете слишком много заботы и воды, поэтому они расслабляются и не хотят сами работать над своей жизнью. Вы облегчаете им жизнь. Я же даю своим растениям минимальный уровень внимания и воды, чтобы они могли выжить, поэтому у моих растений лучше выносливость и глубже корни, которые сами ищут воду и нужные им минералы. Поэтому мой сад лучше приспособлен к таким переменам погоды». Я задумался, но уже не о саде. Я задумался о людях и о нашем воспитании. Ведь эти растения как наши дети. Чем больше мы за ними ухаживаем и опекаем их, тем слабее и неприспособленнее они становятся. Не случайно говорят, что сын миллиардера станет миллионером, а его внук — нищим. Есть правда в этих словах. Конечно, задача каждого родителя — научить своих детей ходить и показать им правильный путь в жизни. Но шагать дети должны сами.